Издательство «Эксмо». Анна Ашлинг. «Дремлющий дом». Читает Милана Бру. Глава первая. Дормер Хаус. Дорогая Джулс, прости за этот старомодный жест, но здесь совершенно нет никакой связи. Ощущение, что я застряла во временах Первой мировой. Все счета просрочены, электричество вернут только в понедельник, и меня ждет веселенький уикенд в старом доме, полном призраков прошлого и пыли. Никакого кабельного, никакого интернета, сотовый уже сдох, и скоро умру со скуки, и я. Джулс, дорогая, умоляю тебя, приезжай в Дормер Хаус и составь мне компанию, пока я не разберусь с бумагами. Здесь, конечно, уныло, в доме ничего нет, кроме безделушек и древних ковров, поеденных молью. Но сад прекрасен, и, может, местные виды вдохновят тебя? Обещаю, что не задержусь надолго. Душеприказчик тети Вивиан обещал помочь с продажей, так что похищаю тебя самое большое на неделю. Что скажешь? Искренне твоя, одинокая и слегка дрожащая от страха или холода, никакого отопления, только камины. Клои. Джули достала из сумки конверт с письмом. Твердая бумага приятно коснулась пальцев. Еще вчера, когда она заметила письмо среди рекламных буклетов и щитов, Джули первым делом подумала, что было бы здорово попробовать напечатать пару фото на этой бумаге. Почему-то ей казалось, что даже самое четкое изображение на ней будет выглядеть как картина Моне. Кроме письма, в конверте Джулия нашла и билет на поезд и с усмешкой отметила, что просьба Клои была ничем иным, как приказом. И теперь девушка протягивала его сонной возрастной проводнице. Та оторвала корешок и мельком взглянула на место назначения. «Хейзвудс, не зевайте, когда будет ваша станция. 2 минуты, чтобы слезть с поезда, и не просите меня помочь с чемоданами!» буркнула проводница, почти не разжимая губ. Она явно пропустила пару занятий по клиентоориентированности. Подумалась Джулия, но вслух она холодно ответила. «У меня с собой только одна сумка. Помощь не нужна. Спасибо». Тетка неодобрительно оглядела ее с ног до головы, будто путешествие без стройного ряда дорожных чемоданов было чем-то предусудительным. Хмыкнула и продолжила. «Вас хоть встретят там. Станции и назвать стыдно. Старушка, видавшая еще королеву Викторию, а в ней всем заправляет какой-нибудь старый хрыч». «Я вызову такси», — уверенно сказала Джулли, но про себя начала вспоминать. Не было ли в письме каких-либо инструкций, что делать по приезде в Хейзвудс? Проводница, конечно, преувеличивает, хочет нагнать на нее страху. Просто маленькая станция, пара служб такси на весь город. «Ну-ну», — проводница, кажется, вспомнила, как следует вести себя вежливому персоналу, и улыбнулась. Тонкие губы сложились в линию на некрасивом лице, улыбка вышла неприятной. «Не люблю некрасивых лиц», — вдруг подумала Джули и тут же оборвала себя. «Не некрасивых, а неинтересных. Красота ведь субъективна, она в глазах смотрящего. А ваша задача, как фотографа, — проникнуть в сознание смотрящего через свою работу, заставить его видеть лишь красоту. Не вы должны искать красивое, чтобы запечатлеть. Заставьте других найти ее в уже запечатленном», — процитировала Джули любимого преподавателя. Она ожидала, что проводница обернется и покрутит пальцем у виска, но та уже отошла к другому пассажиру в конце вагона и не расслышала ее слов. За окном начали проявляться первые очертания деревьев. В основном елей и сосен. Джули уставилась в окно, пытаясь поймать проблески солнечных лучей, но все было затянуто дымкой, которая постепенно становилась светлее. Девушка достала из маленького кожаного рюкзака камеру подкрутила несколько настроек, скорчилась над крошечным столом и нацелила объектив в окно. Она хотела поймать мгновение, когда мгла станет почти прозрачной. Не видя ничего, кроме тумана, в глазок камеры, Джули будто предчувствовала хороший кадр. Она напечатает его на этой красивой твердой бумаге. «Карр!» Палец дрогнул на спуске и затвор щелкнул. Мимо окна пролетела большая черная птица. «Черт!» — выдохнула Джулия. Момент был упущен. Дымка рассеялась, хвоя стала перемежаться лиственными деревьями и выглядела черной на их фоне. Таинственность пропала, и проступили прозаичные рельсы. Больше не казалось, что вагон плывет среди грозовых туч. «Через 10 минут будем в Хейтсвуде! На выход!» Джулия ошарашенно уставилась на проводницу, которая зависла над ней, уперев кулаки в тощие бока. Проверила часы, и верно. Стрелки указывали на 6:10. Не могла же она 2 часа неотрывно пялиться в окно и ждать того самого момента, распластавшись на столике и зажмурив один глаз. Отчетливая складка на ее свитере утверждала обратное. И она могла поклясться. И если взглянула бы в зеркало, увидела, что на правом глазу размазалась тушь, и ее макияж напоминал грим Элиса Купера. Поезд со скрипом остановился, стекла в ветхих рамах задрожали, проводница нагнулась, охнула и развернула потертые ступеньки. «Поживее!» — приказала она Джули, и взглянула на нее так, словно это она виновата во всех ее бедах, что она всю ночь провела на ногах в старом вонючем вагоне, а не в постели. Девушка подхватила спортивную сумку и рюкзак, легко спустилась и впилась взглядом в рассветную глушь. Проводница была права и ничуть не приукрашивала. Тянущиеся слева направо рельсы, крошечное здание, видимо, дом смотрителя станции, и мрачная стена леса, разделенная лишь узкой, заросшей травой, дорогой в город. Да, стоит только свистнуть и выстроиться череда таксистов, невесело усмехнулась Джули. Позади нее захлопнулась дверь, и поезд заскрежетал дальше на восток. Значит, обратный путь отрезан. Выбора не оставалось, кроме как идти по сомнительной тропе пешком или попытаться разбудить смотрителя. Окна были темны и занавешены. Это показалось странным. Разве работник станции не обязан следить за прибытием поезда? А если потребуется помощь? Джули негромко постучала в зеленую мшистую дверь. У сторожки был вид, словно она несколько лет провела на дне озера, а затем на холме, продуваемым всеми ветрами. Она казалась хлипкой, стены покрывали трещины и трава, напоминавшая водоросли. «Кого принесло? 300 лет ни один поезд здесь не задерживался. А тут зачастили. Да, все на богатство старого Дормера. Я так тебе скажу. Иду!» Раздалось ворчание из-за двери. Джулия услышала шарканье ног в тапочках по скрипучему полу. Дверь приоткрылась, и в щелочку взглянуло сморщенное лицо с кустистыми бровями. «Ну?» Из-под седого навеса сверкнули серые водянистые глаза. «Здрасте», — смешалась Джули. «Да, это определенно недоброе утро, чем могу быть полезен. Мне нужно попасть в Дормерхаус». Старик перебил. «А мне попасть к вратам рая, чтоб апостол Петр решил мою судьбу? Что ищешь в большом доме, девочка?» «Клои, во что ты меня втянула?» Девушка едва заметно качнула головой. Зато понятно, почему и так и не по душе Хейтсвудс. Вежливость среди местных, видимо, редкость. А еще Джули не понравился снисходительный тон старика. «Девочка, как же! Меня ожидают. Новая владелица дома», — кратко ответила девушка. Она пыталась держаться с небрежностью, копируя Клой Дормер, но ей не хватало ее скучающего вида и врожденного чувства, что все только и ожидают, когда она к ним обратится. Смотритель почувствовал подвох. «Что же, молодая хозяйка не прислала водителя?» «Видимо, потому что его нет. Клой говорила, что ее тетя почти не имела прислуги. Интересно, как же сама Клой добралась до особняка? Вряд ли дед был любезен с ней». Восприняв знакомое имя как пароль, старик открыл дверь шире, чтобы Джули смогла протиснуться, и посторонился. «Ладно, девочка, заходи. А я растолкаю Джоша. Внучка, то бишь. Он сбегает до Дормер-хауса, узнает, как с тобой быть». Джулия облегченно выдохнула. Ее плечи расслабились. Она и не заметила, что держалась прямо, как доска, сведя лопатки друг к другу до предела. Она опустила сумку на пол и подошла к маленькой закопченной печи, в которой теплился огонь, протянула озябшие пальцы. После недолгой возни и нытья из темного угла показался лохматый мальчишка в куртке со взрослого плеча. «Пойдешь до большого дома, кликнешь Стелварта или миссис его, скажешь, что к молодой хозяйке гостья», — давал наставление дед, нахлобучивая на Джоша кепку. Смотритель взглянул на девушку. «Как зовут, девочка? Чтоб Джош передал в Дормер-хаус». «Джули Тезер. Клой зовет меня Джулс». Мальчик кивнул и поспешил к двери, с готовностью выполнить возложенную на него миссию. Но серьезное выражение лица испортил чудовищный зевок. Джош покраснел и щелкнул замком. Старик хлопнул себя под тощим ляжком. «Ну, Джулс Тезер, садись, потолкуем пока. Думается, и правда не врешь, что знакома с мисс Хлоей. Да только не обижайся, девочка. Не из такой ты семьи, как Дормеры, сразу вижу. Мы с Дормерами бок о бок жили, знаем их обычаи. Я уж было решил, что ты замешана в той истории с Себом Слаем». Он подтолкнул к девушке колченогий стул, а сам уселся на продавленный, когда-то изумрудного цвета, диван. Джули хотелось верить, что она не подала виду, что слова старика ее задели. Это была ее больная мозоль. Никто в университете не воспринимал ее как ровню Клои. Шептались, что Джули так хочет популярности, что везде таскается за Клои Дормер. Даже профессор, которым Джули всегда восхищалась, как-то оборонил: «Успех фотографа гарантируется качеством его работ, воплощением изначальной идеи, а не тем, кого он знает». Профессор Хив лишь мельком взглянул на фото, на которых была Клои в цветастом сарафане, смеющаяся, покрытая с ног до головы крупинками песка. Джули посчитала работы удачными, чтобы включить их в курсовую, но даже профессор решил, что она пыталась добиться внимания через Клои. Вечером она изрезала все фото в клочья. Клой нашла ее на полу, покрытую бумажным снегом, из истерзанной курсовой. Заметив свою улыбку среди клочков, Клоя, понимающе усмехнулась, достала со шкафа бутылку шампанского. «Джулс, дорогая, если я тебе чем-то насолила, лучше бы прикрепила фото к стене и метала ножи. Уборки меньше. Кулсек. Примечание. До дна». Джули приняла от нее кружку, бокалов у них не было. Клои Дормер никогда не лезла в душу, и эта отстраненность от окружающих нравилась Джули. Она поднялась и скомкала лист, где профессор резким росчерком оставил неуд и свою подпись. Больше Джули не снимала портреты. Клои стояла, небрежно опершись о ярко-красный капот кабриолета. На фоне хейтсвудских зарослей она выглядела неуместно, будто рекламный буклет тура по Провансу. «А вот и она, воплоти!» Девушка протянула руки к подошедшей к ней Джули. «Спасибо, что приглядели за ней, мистер Ллойд». Смотритель станции слегка потупился на пороге. Он был растерян и не мог взять в толк, было ли приличным мисс Клои приезжать за подругой самой, а не отправить дворецкого. «Это мы всегда с удовольствием, мисс...» «Как же! Каждая минута ожидания была пропитана твоим ядом. В каждой фразе был намек на то, что я не вхожа в круг лиц, допущенных в Дормерхаус». Джули могла бы высказать старику все, что она о нем думает, но ей не хотелось подтверждать, что его ворчание было, по сути, правдой. Поэтому она улыбнулась Клои и поставила сумку на заднее сиденье автомобиля. «Прошу». Клои распахнула дверцу, перекинула через плечо длинный хвост воздушного шарфа и села за руль. Они неслись по узкой дороге, задевая еловые ветки, которые осыпали их сухими иглами. Шарф развивался за спинами, словно белый флаг на сдавшемся судне. «Знаешь, я была бы осторожнее», — встревоженно произнесла Джули, вспомнив кое о чем. «Я читала об одном случае, когда шарф попал в колесо автомобиля, и женщина сломала себе шею». Клои беззаботно улыбнулась. «Сколько женщин ломает себе шеи, и мы ничего о них не знаем? У этой дамы точно была необыкновенная жизнь, если известно о ее смерти. И ушла она стильно». Легкий тон не смог успокоить Джули. «Ты сможешь уйти так стильно, как только пожелаешь, когда тебе будет лет 100, и ты станешь забывать собственное имя. Даже не думай покинуть меня до этих пор». «Боже, Джулс, что за странные мысли? Я уже сожалею о том, что пригласила тебя. Если мы говорим о смерти при свете дня, что же будет в особняке с семейным кладбищем на заднем дворе?» Она говорила легко, но хватка пальцев на руке стала крепче, и ногти побелели. Джулия виновато прикусила язык. У нее же совсем недавно умерла любимая тетя. Конечно, ей не хочется даже думать обо всем, что с этим связано. «Все будет в порядке», — пробормотала девушка. Ей хотелось извиниться, но слова, приходившие ей на ум, казались нелепыми. Путь до Дормерхауса они провели в неловком молчании. Ни одной из девушек не было свойственно болтать попусту, лишь бы заполнить возникшую тишину. Но в этот раз в ней не было привычного тепла и взаимопонимания. Джулия подмечала природные краски Хейсвудса. Темные до черноты ели, бирюзовые узловатые дубы, высохший серый вереск вдоль дороги и бледно-зеленые поля там, где лес обрывался. Вдалеке показалось темное строение с заостренной черепичной крышей. Здание утопало в зелени. Сад был старым и выглядел запущенным. Территорию Дормерхауса от остального мира отделяла высокая, элегантная ограда. Каждый пруд заканчивался тонким шпилем. У ворот девушек встречал круглолицый пожилой мужчина в поношенном костюме. Клои затормозила и приветливо махнула ему рукой. «Спасибо, Стелвард! Поставьте машину в гараж. Сегодня она больше не понадобится». «Хорошо, мисс», — кивнул мужчина. «Доброе утро, мисс Тезер. Дворецкий Стелвард, к вашим услугам». «Скорее, я покажу тебе, где ты будешь спать». Клои хлопнула в ладоши и, увидев, что Джули протянула руки к сумке, остановила ее. «Не беспокойся, Стелвард обо всем позаботится». За высокими дубовыми дверями их ожидала супруга Стелварда в платье с высоким воротником, в котором женщине явно было трудно дышать. Сняв с пояса огромную связку ключей, она провела хозяйку и ее гостью на второй этаж и впустила их в небольшую спальню. «Здесь обычно ночевала тетя Луна. Надеюсь, тебе будет уютно». Клои прошлась по мягкому ковру. Джули оглядела комнату. «Это не то, к чему я привыкла. Кровать с кованой спинкой, туалетный столик, голубые в цветочек обои, тяжелые шторы. А чего я еще ожидала? Хай-тек? Да, ничего общего с нашей комнатой в общежитии, улыбнулась Клои. Моя комната в восточном крыле. Я не собиралась занимать хозяйские покои, но миссис Стелвард подготовила их для меня. Было бы неприлично занять другую комнату, мисс Дормер, ведь вы владелица дома. Назидательно произнесла женщина, сетуя про себя, как можно не понимать таких простых вещей. «Ступайте, миссис Стелвард, накройте к чаю, к полудню. Будьте добры». Хозяйка особняка направилась к двери. «Оставлю тебя, дорогая. Отдохни. Позже покажу тебе дом». Когда дверь закрылась, Джули растянулась на постели и уставилась на когда-то мраморно-белый потолок, который теперь покрывали трещины, высохшие водяные разводы, в углах поблескивала паутина. Обои местами были отклеены, а ножки туалетного столика определенно точили зубы местные грызуны. Раньше Джули думала о том, каким было детство ее подруги, и представляла себе бальные залы с хрустальными люстрами, столовые с фамильным серебром, а не изъеденные молью портьеры и оконные щели, в которых свободно гулял ветер. В дверь постучали. Девушка мгновенно вскочила на ноги. Она не хотела, чтобы ее застали врасплох. «Войдите!» Мистер Стелвард внес сумку и рюкзак Джули, поставил их на сундук в изножье кровати, затем вернулся с подносом с двумя сложенными полотенцами. «Я оставлю их в ванной, мисс Тезер, если вам угодно». «Да, спасибо». Джули было непривычно такое обращение. Она не знала, стоит ли благодарить Стелварда и его жену или делать вид, что они просто исполняют свои обязанности. Они обращались с ней учтиво, но не могли же они не понять, что Дормер Хаус — не место для таких, как Джули Тезер. Пожилой мужчина прошел в смежную со спальной ванную и опустил поднос на столик возле умывальника. В комнату просочилось темное пушистое создание — кошка Клои, и доверчиво потерлась о ноги Джули. «Мне забрать Кассандру, мисс?» — спросил дворецкий и тихо вздохнул. На его руках виднелись свежие царапины. Касси была зверем с характером. «Не нужно. Все в порядке». Кассандра запрыгнула на сундук и с интересом обнюхала рюкзак. Джули дождалась, пока шаги дворецкого утихнут в коридоре, и подошла к небольшому зеркалу, висевшему над умывальником. Как она и предполагала, тушь осыпалась, что сделало синяки под глазами еще ярче. Скорчив недовольную гримасу, девушка собрала копну темных кудрей в хвост, закатала рукава свитера и повернулась к ванной, опиравшейся на когтистые лапы. Конечно, два крана. Джули слышала, что в старых домах холодную и горячую воду подавали отдельно, но никогда не видела этого своими глазами. Она открыла один из кранов. После странного хлюпанья в ванну полилась ржавая вода. Джули была готова завыть от досады, но вода начала светлеть, а когда она рискнула сунуть под струю палец, чуть не обожглась кипятком. «Да здравствует цивилизация!» Подув на пострадавший палец, девушка открыла кран с холодной водой и вернулась в спальню за косметичкой. Черная кошка, Клои, сидела на туалетном столике и рассматривала свое отражение в зеркале. Ее сосредоточенный взгляд рассмешил Джули. Она на цыпочках прошла к рюкзаку, достала камеру и, боясь спугнуть Касси, сделала пару снимков, не утруждаясь поменять настройки. И точно, услышав стрекотание затвора, любимица Клои покинула столик и скрылась под кроватью. Посмеиваясь, Джули убрала фотоаппарат подальше от пушистых лап, разделась до белья и вдруг услышала металлический скрежет из ванной. Впрочем, заглянув за дверь, девушка не увидела ничего подозрительного, кроме того, что вода уже набралась почти до краев и уходила в сливное отверстие. Старые трубы были этому не рады и жалобно завывали. Спешно перекрыв воду, Джули разделась и залезла в ванну сразу обеими ногами. На секунду она застыла в замешательстве, а затем выскочила из воды, упала, поскользнувшись на мокрой белой плитке. «Я обожглась, чуть не сварила из себя бульон в этом кипятке!» Девушка потянула к себе покрасневшие ноги, но поняла, что они ледяные. Одну из коленок она разбила в кровь о шершавую каменную поверхность. Джули схватилась за гладкий бортик, поднялась на колени, пытаясь не обращать внимания на боль, и опустила кончики пальцев в воду. При такой температуре лягушки в прудах впадают в спячку. «Дерьмовые старые трубы!» — выругалась Джули и потянула за длинную цепочку, чтобы выдернуть пробку. Вода стремительно уходила, закручиваясь в воронку. Раненое колено дало о себе знать. Алые пятна покрывали все квадратики плитки возле Джули. Им срочно нужно было заняться и перестать притворяться неуязвимой. Девушка надеялась, что в аптечном шкафчике будут хотя бы бинт и перекись водорода. Открыв белую дверцу и оставив на ней кровавые следы, Джули с облегчением увидела заставленные склянками полки. Она заметила надпись «Лауданум» на нескольких бутылочках. Вата и бинты нашлись в деревянной шкатулке, но она нигде не могла обнаружить антисептик. Банка из коричневого стекла с надписью от руки «Карболовая кислота» внушала доверие, но Джули решила не рисковать. Она забралась в ванну, поджала ноги и постоянно следила за температурой воды в каждом из кранов. Осторожно промыла рану, наскоро ополоснулась сама. Джули туго забинтовала бедное колено, продолжавшее ронять капельки крови при каждом движении. Вытерлась стареньким грубым полотенцем, а затем уничтожила следы крови на полу. Ей пришлось полоскать полотенце 3 раза. 1 раз, чтобы смыть кровь, и еще 2 раза по собственной глупости. Джули повесила полотенце на радиатор, даже не проверив, работает ли он. Белое полотенце покрылось черной влажной плесенью с неисправного обогревателя. Уставшая Джули вернулась в спальню, повесила мокрую ткань на стул, завернулась в одеяло и уставилась в окно. Старый вяз царапал стекло когтистой веткой, и девушка удивилась, почему за столько лет никто не распорядился срубить его. Касси, потревоженная скрипом пружин матраса, наконец выбралась из-под кровати и настороженно потянула в воздух розовым носом. Джули, привыкшая к кошке еще в университете, не обратила внимания, как Кассандра направилась в ванную, запрыгнула на столик и, встав на задние лапы, обнюхала зеркало, на котором был заметен алый отпечаток ладони.